Лишь на табуретку на мгновенье вспыхнул свет, и снова темно. Гриша в туалете дрочил, Васька на диване пернил, Миша трещал бар изо всех сил, песню самогоном ливал. Ты влез на табуретку, на мгновенье вспыхнул свет, и снова темно, и снова темно. Это снова темно, и снова темно, и снова темно, и снова темно.